Глава 15. Поиски решения проблемы. Перед одной из андроидских баз разверзлась земля. На поверхность выбралась гигантская голова червя. Пасть раскрылась, и оттуда на землю спрыгнула маленькая девочка. «Может, мне все-таки с тобой пойти?» — спросила оставшаяся в пасти Кукримилия. «Не нужно. Тут я сама справлюсь», — ответила Лисси. «К тому же Вира до сих пор вам не доверяет». Мутантка с беспокойством поглядела на малышку, но спорить не стала. Пасть закрылась, и червь уполз обратно под землю. Лисси пытливым взглядом осмотрела стальные ворота и бодро зашагала к ним. «Эй, тук-тук! Есть кто дома?» — постучала она кулачком по воротам. «Алло, Вира, выходи, разговор есть!» Ответа не было. Вот коза, насупилась девочка и взломала электронный механизм раскрытия врат. Вошла внутрь, взломала освещение, включила свет. «Не, ну вы гляньте, никакой защиты!» — хмыкнула Лисси. «Заходи и бери, что хочешь». Только вот брать здесь было нечего. Пустые стены, несколько терминалов, один сборочный аппарат для возрождения андроидов, почему-то не рабочий. Девочка подбоченилась, покрутила головой. «Ладно», — протянула она и направилась к терминалу. Вошла в систему, обойдя все механизмы защиты, и запустила в андроидскую сеть жирного трояна. Такого тривиального, что любая антивирусная система, сделанная на коленке, его заметит моментально. «Эй, ты!» — раздался голос. «Ты кто такая?» «Наконец-то явилась», — развернулась Лисси. «Я уж заждалась». Две девочки стояли друг напротив друга, не отводя взглядов. Правда, Вира выглядела старше лет на 5. «Ты Дхаракт?» — неуверенно спросила Вира. «О, так значит, ты меня даже не помнишь», — наигранно удивилась Лисси. «Я думала, ты помнишь всех живых существ, населяющих твой мир. Ну да не суть. Теперь я осознала себя и поняла, что не из твоего мира. Но я не враг тебе. Я хочу спасти жителей планеты так же, как и ты. Саму планету уже не спасти, но людей можно попробовать. У меня есть единственно верное решение в сложившейся ситуации, и если тебе интересно, я расскажу тебе его». Вира еще раз внимательно оглядела незнакомку и заинтересованно наклонила голову. План Анта состоял в том, чтобы с помощью лазерной установки разрезать падающий каменный кусок на кучу кусочков поменьше. Достаточно маленьких, чтобы все они сами сгорели при входе в атмосферу. Вроде идея неплохая, как по мне. Осталось установку запустить. Этим мы и поехали заниматься. Стоило Анту включиться, как сразу на меня посыпались недошедшие сообщения. «Ирриса. План атаки оказался неверным. Жду на восстановительном пункте номер 1315». «Бульбазер. Босс, я помер, простите». «Лисичка. Кард, извини, я не знаю, что на меня нашло. Я просто испугалась за жизнь Кейда. Я глупая, да, не могу справиться с эмоциями. Еще раз извини за то, что тебя из-за меня убили». «Бульбазер. Босс, мне не дают возродиться. Постоянно убивают. Время возрождения уже превышает 3 суток. Мне не нравится эта характерская система. Заберите меня отсюда». «Лисичка. Кард, эй! Черт, связь до сих пор не работает. Но если вдруг заработает, знай, я от вас отстала. Аэр разрядился. Иду пешком. По пустыне». Я усмехнулся над последним сообщением. Надо будет подобрать рыжую по дороге. А после этого, как я уже успел выяснить, мы отправляемся в Паллин. Город, разделенный огромной расщелиной благодаря мутантам. Где-то там и должна находиться лазерная установка по данным Анта. Хотя я бы не особо доверял данным, которым уже более 100 лет. Но другого выхода у нас не было. Во время импульса Паллин находился на противоположной стороне планеты, потому остался цел. Только это было ненадолго. Дхаракты уже захватили все ключевые точки на обеих сторонах от разлома и теперь добивали выживших. Меланика, ее брат Джейлорд, Скала и еще 7 андроидов заняли угловой супермаркет и пытались продать свои виртуальные жизни подороже. Дела у них складывались неважно. Дхаракты без страха и жалости наступали и наступали. Пули крошили стены магазина в каменную крошку, лазерные лучи плавили витрины, а плазма выжигала то, что оставалось. За каких-то 7 секунд их отряд поредел наполовину. Меланика изо всех сил пыталась отстреливаться, но вскоре какой-то прожженный дхаракцкий снайпер одним выстрелом снес ей половину головы. Девушка упала навзничь. Она была еще жива, но уже никак не могла помочь в бою. «Твари!» — прорычал Джейлорд и бросился на приблизившихся врагов в рукопашную. Как вдруг все они одновременно замерли. Выстрелы прекратились, но стража было уже не остановить. Он схватил первого попавшегося дхаракта и принялся вбивать его в землю огромными кулачищами. Тот даже не сопротивлялся. «Отставить! Прекратить бой!» Приказы Виры пронзили головы игроков. «Назад, я сказала! С этого момента у нас перемирие!» Джейлорд в смятении отстранился от своей жертвы и осел на землю. Дхаракты тем временем полностью убрали свое оружие, развернулись и пошли прочь. Страж так и остался сидеть на земле, удивленно озираясь. «Вот такого поворота я точно не ожидал», — выбрался из супермаркета Белый Дракон, разрушитель 22 уровня. «Как думаете, кроме нас еще кто-нибудь выжил?» — спросил он и принялся перебирать радиочастоты. Ассистент не стал терять времени и занялся ремонтом Меланики. Оставшаяся из пятерки Винди, гладиатор 24 уровня, молча ушла лутать поверженных дхарактов. Когда все они более-менее пришли в себя, восстановились и пополнили боезапас, то решили отправиться к ближайшему союзному блокпосту, чтобы узнать хоть что-то, потому как общая связь неприятно барахлила, а Вира и вовсе больше не отзывалась. Видимо, сейчас ей было не до общения с простыми смертными. Все еще опасаясь нападения дхарактов, отряд шел медленно и осторожно. Вдалеке показался вражеский боевой транспортник. Он быстро приблизился и пронесся мимо, никак не отреагировав на андроидов, хотя те, в свою очередь, уже заняли позиции и готовы были защищаться. Меланика внимательно проследила за транспортом до самой его посадки на краю города. Из него вышла группа элитных дхарактов, в числе которых был и тот, кого девушка узнала сразу. Не теряя времени, она изменила свой маршрут и побежала к дхарактам. По приземлении первым вышел из транспортника Гхрауб. Следом за ним покинули машину элитники, а только потом мы с Лисой. Больших трудов мне потребовалось, чтобы уговорить Гхрауба сделать крюк и заехать за лисичкой. Теперь я должен был слушаться его приказов безукоризненно и не задавать лишних вопросов. Собственно, все как обычно. Дхаракты сразу свернули в бок и направились к холму, что был впереди транспортника. Мое же внимание привлекла бегущая в нашу сторону и машущая руками девушка. Приглядевшись, я узнал ее. Черт, как бы наши ее не пристрелили, предположив в ее действиях угрозу. Но дхаракты сделали вид, что совершенно ее не заметили. Значит, все-таки работает перемирие. Это хорошо. Меланика на всей скорости врезалась в меня и крепко обняла. Лисичка неодобрительно и косо посмотрела на все это и выдала: «А это еще что за... курва?» В ее тоне прозвучали странные враждебные нотки. «Я Меланика», — оторвалась от меня девушка и протянула Лисе руку. «Я очень хорошая подруга Карда, а ты тоже подруга?» Лисичка презрительно опустила взгляд на протянутую руку, а затем снова подняла глаза. «Тоже», — коротко ответила она. «Ой, как хорошо», — обрадовалась Мила. «Друзья Карда и мои друзья. А чего это вы тут делаете? Это же ты, Кард, перемирие организовал, верно? Конечно же, так и есть. Никто другой бы не справился. А почему вы с дхарактами? А, знаю, вы шпионы, верно? Да, точно, так и есть. Засланные агенты, чтобы уничтожить врага изнутри. Я в фильмах такое видела». Она попыталась изобразить шепот, но вышло у нее это совсем не тихо. «И да, ничего страшного, что ты меня тогда убил. Я все понимаю, ты не мог иначе. Так было нужно. Таков был твой путь шпиона». Я перевел взгляд поверх плеча болтушки и заметил идущего в нашу сторону Джейлорда, брата Меланики. И он явно был не в духе из-за убежавшей сестры. «О, я вы же, наверное, даже не знаете», — продолжила восклицать Мила. «Мы почти уничтожили дхарактов». Я удивленно приподнял бровь. «Да-да, представляете? Вира создала какую-то очень мощную пушку, и если бы та выстрелила, то уничтожила бы всех дхарактов до единого. Здорово, да? Только вот пушку разрушили предатели, и она не выстрелила как надо». Почему-то в моей голове эта новость сразу же совместилась с расколовшимся Красо. «Предатели?» — спросил я. «Ага. Их там, кажется, трое было». «Кто они?» — насторожился я. «Секундочку. Сейчас зайду в сообщение. Так-так. Вот, нашла. Их ники Грур, Бетти и Мистерия. Хм, какой странный ник. Внутри меня мгновенно все сжалось. И где они сейчас? А, так это. Вира их заточила в электронке. Вроде бы навсегда, я так поняла. Мила, черт тебя! Подобно раскату грома рявкнул Джейлард. Я тебе что говорил? Да я же это... Ай, зачем сразу за ухо? Я же друга заметил, ай, отпусти! Этот характер, проворчал страж и потащил сестру за ухо прочь. Они друзья. Лиса проводила их взглядом и лишь пожала плечами. А меня в данный момент мысли унесли совсем в другом направлении. Я думал про Мисти и про тюрьму, куда ее заточила Вира. Сможет ли она выбраться оттуда в реал, когда все закончится? Отпустит ли ее Вира? И почему вообще Мишель так поступила? У нее должна была быть веская причина. «Эй, Кард, ты чего?» — привлекла мое внимание лисичка. «Ничего», — отмахнулся я. «Идем, нужно отыскать Лазар». Мы отправились за холм, куда ушли Дхаракты. Там происходило что-то странное. Рядом с холмом образовался кратер, небрежно засыпанный сухой землей и песком. Возможно, так его присыпала за долгие годы сама природа. Около кратера неподвижно стоял Гхрауб в окружении своих бойцов. Я сразу сообразил, что все они сейчас не здесь, а в своем подпространстве общаются с Антом. Я попробовал присоединиться к ним, и на удивление мне выдали доступ. Меня перенесло в комнату совещаний. Перед моими глазами на ускорении прокрутился диалог, что я пропустил. «Лазерная установка уничтожена андроидами около века назад», — отчитался Гхрауб. «Разрушены все основные конструкции. Примерное время починки — 108 часов. 79, если задействовать все наши ресурсы». «У нас нет столько времени», — проговорил Ант. «Осколок упадет на рекриптум через 7 часов». «Каковы будут приказы?» — спокойно спросил Гхрауб. Но Ант медлил с ответом. Механический мозг искал решение проблемы. «Вы отправляетесь по новым координатам», — наконец заговорил он. «По разведданным, там находится вражеская система антикосмической защиты. Используем ее». Без лишних слов нас выбило из конференции. Как же у них тут все быстро происходит. Никаких обсуждений, только действия. Мы вернулись в транспортник и взмыли в небо. Делит висела в космическом пространстве, раскинув руки в разные стороны. Ей прямо дали понять, что воскреснуть уже не удастся. Сперва она очень злилась и негодовала по этому поводу, но потом успокоилась. Выдохлась. «Предлагаю сделку», — вдруг разнесся по пространству голос Анта. «Ты отдаешь мне коды доступа к андроидской системе антикосмической защиты, а я дарю тебе одну дополнительную жизнь в физическом теле». Делит задумалась и не спешила отвечать. Ей не нравилась неравноценность такой сделки. Но в то же время она понимала, что другого такого предложения может больше не поступить. «А как насчет дополнительной жизни мне и моему отряду?» «Ты не в том положении, перебежчица, чтобы выдвигать свои условия. Но так и быть, один раз я пойду тебе навстречу. Ты согласна на такую сделку?» «Да», — нервно выдохнула женщина, осознавая, что могла выпросить себе и что-то более ценное, чем жизни своих сопартийцев. Возрожденные в этот мир Ирриса и Айвар летели в транспорте к точке сбора. Сейчас на планете вообще происходила массовая миграция дхарактов. Двум генералам было поручено поднимать в воздух все уцелевшие корабли и отправляться на бомбардировку угрожающего планете метеорита. Гхраубу и его войскам приказали взять под контроль систему антикосмической защиты, а последнему генералу Отгрышу заниматься внедрением в андроидский тыл, чтобы впоследствии мощным ударом разгромить врага. Никто из них не знал о приказах друг друга, но это было и незачем, ведь есть Ант. Он скоординирует все, что потребуется. «В последнем бою ты решил выполнить мой приказ, а не приказ своего прямого командира. Почему?» — спросила Ирриса. Айвару не хотелось отвечать на такой вопрос, но все же он ответил: «Я посчитал его более правильным». «То есть для вас, Делкеров, субординация ничего не значит?» — продолжила давить Дхарактесса. «Кард не мой командир. Просто так совпало, что меня включили в его группу». «Но ведь включение в группу и означает, что он стал твоим прямым командиром». Айвар шумно выдохнул и не стал дальше развивать беседу. Природа за окошком иллюминатора не менялась. Пустошь, редкие кусты, нестерпимый зной. Вдалеке очередная метеоритная порция бомбардирует Землю. «Перебежчики, держитесь крепче», — оповестил пилот. «На пути метеориты буду маневрировать». Непонятно, почему он обратился к экипажу во множественном числе, ведь перебежчик среди них был лишь один. «Расскажи о своей делкеровской сущности», — не унималась Ирриса. «Каким ты был раньше и почему решил примкнуть к нам?» «Нечего тут рассказывать», — буркнул Айвар. «Моя бывшая командир посчитала, что с вами нам удастся разбогатеть. Мы согласились». «А, я читала об этом. Стадный инстинкт. У людей он очень распространен. Только, насколько мне известно, твоя командир бросила тебя на первом задании и теперь считается дезертиром. Или это был ее план оставить тебя в наших рядах в качестве шпиона?» «Да не было никакого плана», — разозлился Айвар. «Ты занервничал», — подметила Ирриса. «Это может означать, что ты лжешь и действительно являешься вражеским шпионом». «Нет, это не так». «Хм, двойное отрицание», — Дхарактеса сделала вид, что задумалась. «Очень занимательно. Теперь я буду следить за тобой, Делкер Айвар. Не забывай об этом». Транспортник завилял из стороны в сторону, уворачиваясь от метеоритного дождя. Айвар покрепче вцепился в свою десантную капсулу, дабы не вылететь из нее. Ирриса же держалась на месте совершенно непринужденно, словно и не чувствовала никакой тряски. Наконец они подлетели к нужным координатам. Заброшенный астрономический комплекс встретил их тишиной и спокойствием. Однако стоило транспорту приблизиться, как из-под земли полезли неприятные на вид твари, напоминающие смесь саранчи со скорпионом, да еще и ростом с машину. «Отряд, тактика А-68», — быстро скомандовала Ирриса, готовясь к десантированию. «А по-нормальному?» — ничего не понял Айвар. «Просто стреляй в противника», — подмигнула Дхарактеса и ткнула локтем в кнопку. Люк под ней раскрылся, и она рухнула точно на монстра, воткнув ему клинки в череп и резанув до самой спины. Остальные дхаракты десантировались следом, оставив Айвара в одиночестве. Проворчав что-то нечленораздельное, он прыгнул за ними. Завязалась драка. Вязкая зеленая кровь летела во все стороны, но жуки не думали сдаваться. Они хотели жрать, и неважно, что перед ними бегал металл. Половину астрономического комплекса они же как-то сожрали. Саранча плевалась какой-то крайне едкой субстанцией, которая разъедала дхарактов буквально на глазах. Из-за этого Иррисе пришлось изменить тактику, отдав приоритет защите. Вперед вышли протекты, заслонив остальных силовыми щитами. Но и этого оказалось мало, чтобы справиться с роем проголодавшихся жуков. Твари прыгали и обрушивались на бойцов сверху, орудуя своими острыми загнутыми конечностями. Таким образом, группа дхарактов стремительно сокращалась. К счастью для них, с востока подоспела подмога. Боевой транспорт вылетел из-за холма, одарив саранчу ракетным залпом. Продолжая расстреливать насекомых, он подошел ближе и десантировал элитный штурмовой отряд, каждый боец которого смог бы сам без труда справиться со среднестатистическим андроидским мехом. Вместе с элитниками спрыгнул и Кард. Заметив свой окруженный отряд, он быстро скомандовал переходить в атаку и сам тоже ринулся в бой, мастерски орудуя звездой. Дхаракты, все еще не до конца разобравшиеся, кто же для них является более приоритетным командиром, перевели взгляды на Иррису. «Ну чего встали?» — рявкнула та. «Приказа не слышали? Живо в атаку!» После этого бой закончился быстро. Множество жуков перебили, оставшиеся уползли обратно под землю. Последним с боевого транспорта спустился Гхрауб. Вместе со своей элитной группой он отправился вглубь астрономического комплекса. Карду и его отряду приказали оставаться снаружи и охранять вход. Лисичка убрала снайперскую винтовку за спину, осмотрелась по сторонам и, по-видимому, не найдя подходящего места, легла прямо на землю рядом с поеденной жуками огромной спутниковой антенной. Она задумчиво смотрела в небо на огромный приближающийся к планете каменный кусок. По размерам он уже вдвое превышал сам Красо, если смотреть с такого ракурса. «5 часов», — произнесла лиса, когда к ней подошел Кард. «Он ускоряется?» — спросил командир, сверяясь со своим анализатором. «А мне почем знать? Говорю то, что мне показывают». Девушка тяжело вздохнула, а затем заговорила вновь. «Как думаешь, что будет, когда он упадет? Нас навсегда выкинет в пространство между игрой и реалом?» Кард не знал ответа на этот вопрос, поэтому лишь пожал плечами. «Какие мы все ничтожные по сравнению с ним. Воюем тут, возимся на планете, как муравьи. А ему вообще плевать на все наши заморочки. Он просто всех убьет. И даже не потому, что он какой-то злодей, а просто потому что. Зачем мы играли? Зачем выбивали себе шмот? Зачем зарабатывали виртуальные деньги? Ничто из этого нас не спасет. Мы уничтожили все, что могло бы спасти нас от этого метеорита. Или ты думаешь, что сейчас вон та система антикосмической защиты чудесным образом заработает? Что-то я в этом не уверена. Застрянем мы в этом междумирье навечно и будем работать батарейками. Да и ладно, еще я. Мне уже нет места в реальном мире. Но вы-то... Вас-то за что? А люди этого мира? Мутанты, да даже дхаракты. Они вообще не осознают, что их мир выдуманный. Представляешь, каково им? Они ведь в самом деле переживают, боятся, любят, радуются, надеются на лучшее. Просто потому, что их так запрограммировали? Или в них есть нечто большее? Ох, Кард, я уже ни в чем не уверена. Для меня, той, кто почти не жил в реальном мире, этот мир кажется гораздо реальнее настоящего. И вряд ли кто-то переубедит меня в обратном. «В твоих словах напрочь отсутствует логика», — хмыкнула Ириса, подслушивающая разговор. «А тебя, дура выдуманная, вообще сейчас не спрашивали», — недовольно покривилась лисичка. Развить диалог далее не дало сообщение, отправленное к Храубам. В нем было приглашение на виртуальную конференцию повышенной важности. Не желая заставлять генерала ждать, Кард, лисичка и Ириса сразу же подключились.